Глава 18. Богдан. Успел отстраниться, как нас потревожила сестра. Выглядел, словно охотник, поймавший добычу. «Вы завтракать собираетесь? Оба мокрые, шутники!» Рассмеялась, зато мой пульс участился. В последнее время сложно себя контролировать. «Мам, он чуть не утопил меня!» «Лгуне мало досталось? А ну марш есть! Точно опоздаешь!» Рявкнул на заразу. Все стало гораздо сложнее, когда малышня стала девушкой. Иногда в голове рождаются каверзные мысли. Раздеть ее догола и осыпать поцелуями. Возможно, скоро свыкнусь с ее взрослением, но сейчас очень сложно бороться с собой. За завтраком она опять примчалась в коротком сарафане, наверняка без нижнего белья. Нарочно задевала ногами под столом. Она точно получит по шее, ведь демонстрировала гадкое поведение. «Отвезешь Инну в университет?» «Ленивая задница совсем перестала заниматься спортом. Вся молодежь ходит пешком». «Вредный бес. Тогда заведу машину и поеду назло тебе», – спорила малолетняя паразитка. «Ругаешься со мной? Ключи от тачки больше не увидишь. Сначала на права сдай». «Ох, вспыльчивые оба», – возмущалась сестра. Но здесь наша грубиянка уронила браслет, и так вышло, ее платье задралось. Перекрыло дыхание. Нужно срочно освежиться. Эта голубоглазая девчонка ошалела. «Душно здесь. Выйду освежиться». Открыл балконную дверь, и следом выскочила непослушная зайка. «Почему разгуливаешь без нижнего белья?» «Забыла надеть». «Инка, клянусь, выведешь меня!» Говорил с настигшим соблазном, благо отвлек телефонный звонок. На фирме завал, пришлось отложить некоторые встречи. Зато отвлекся от похотливых мыслей, а то напоминаю развратного ублюдка. После направился на работу. Долго разбирался в архиве, пока не заглянул вчерашний товарищ. «Трудишься, бизнесмен? В долг денег дашь? С банком не хочу связываться». «На ипотеку не хватает», – раскрыл сейф. «Расскажу, не поверишь. Участок присмотрел. Пока цена хорошая, нужно с хозяином договориться», – посвятил свои дела. «Шашлыков на природе захотелось». «Ага, грядки пахать и помидоры сажать. Не сильно ворчал на малую?» Вспомнил про грубиянку. Наказал и в угол поставил. «Слушай, она превратилась в роскошную девушку. По ней, наверное, все слюни пускают». «На что намекаешь? Развращать вздумал?» «Эй, сверди ты, шакал! Я же комплимент бросил, Богдан!» «Узнаю, что кадришь, ее зубы выбью. Грыземся из-за ее напористого характера». «Тяжело с ней? Глядя на этот непорочный цветок, рождается желание попробовать. Да, Богдан?» Вымолвила Болтус. «Самому не смешно? Чепуха! Растил сопливую мелюзгу, книжки ей читал. Она просто не понимает, насколько парни озабоченные сейчас». Искренне переживал. «Дерганый стал. Вдруг трудность в другом?» «Увиливаешь? Скажи прямо в лицо». Требовал от него. «Хочешь эту крошку? Пока удается сдерживаться. Но скоро железная воля исчезнет». «Эротических фильмов пересмотрел. Волнуюсь за ее судьбу. Бойфренда завела». «Вдруг козел, помешанный на сексе? Тогда подвешу его за яйца!» Высказался слишком яростно. «Ревность проснулась, сразу видно!» «Так, деньги забрал и отчаливай. Дел навалом!» Указал на дверь. «Чушь собачья, мы наладим отношения с этой мартышкой!» Сестра попросила забрать ее после лекций. Долго ждал во дворе. Надо же, наша девочка явилась. «Ворчливый профессор тройку поставил. Дедушка убьет!» Балаболила наша студентка. «Успокойся, старик вечно недоволен, не скажем ему». «Он все оценки проверяет, Богдан. А ты чего серьезный?» Хлопала ресницами, тогда слегка ее расстроил. «Малышка, нам пора перестать творить глупости». «Про какую легкомысленность говоришь? Обижен на меня?» Переспросила она. Наивная не понимает, как все может зайти далеко. «Ерунды не говори, дорожу своей девочкой». «Тогда почему печальный? Умоляю, не молчи!» «Инна, мы больше не должны целоваться. У нас особая связь с тобой. Если она порвется, посчитаю себя сволочью». Немного ее огорчил. Глаза чуть не заблестели от слез. «Устал от меня?» «Специально играешь на нервах. Говорю, оберегаю от всякой пошлости. Пойми, нельзя разгуливать без трусов. Это безрассудство. Понимаю, взрослеешь. Хочется развлечений. Но оставайся образцовой девушкой, той, которой дышу». Искренне желал ей добра. «А сам любишь развращенный секс? Сколько их было тогда в баре? Две?» «Успокойся, детка. У нас просто сильная привязанность. Поэтому злишься. Найду время для нашего общения». Старался ей объяснить. Тогда взяла и отвернулась. Предпочла игнорировать. По возвращению домой не проронила ни слова. И, разумеется, это заметила сестра. «Обед на столе. Я на диете», – фыркнула наша девица. «Инна, дочка, что случилось?» «Педагог поставил плохую оценку. Загуляла наша хамка. Ремня просит». Сел на диван весь нервный. «Брат, твой юмор неуместный. Она завалила экономику? Какой скандал нас ждет?» «Катастрофа случилась. Только проснулась. Недавно твоя Гулёна чуть не была изнасилована. Угадай, кто ее спас?» Раскрыл ужасную тайну. Тогда на ее лице считался ужас. «Почему не рассказал раньше?» «Нужны лишние нервы?» «Уладил все без проблемы. Нашей мелюзге нужно объяснить, что нельзя носить облегающие наряды. Помнишь, сколько извращенцев кругом?» «Боже, она же доверчивая!» Ужаснулась бедная. «Не раздувай из мухи слона. Возраст переходный. А насчет отчима пусть бесится», — рассуждал с недовольством. «Когда уже закончатся ваши разногласия?» — спроси у старика, он же самый умный, успешный, всем рты затыкает, — твердил с настигшей яростью. «Богдан, зачем его обвиняешь? Он же всем желает добра». «И поэтому заставляет трудиться как пчелкам на фирме. Малявки тоже рассчитывает жизнь испортить. Ее тошнит от экономики». «Девушка должна получить образование. Помнишь, сколько грехов я совершила? Осталась у разбитого корыта, беременной, испортила репутацию отца», — добавилась настигшей печалью. «Да, и тиран рассчитывал избавиться от малютки». «Вечно его судить будешь, Богдан, он воспитал нас». «Поблагодарить? Не стану подчиняться ему, характер не позволяет». Нервничал, ведь мелкая отказалась от еды. «Голодовку объявила? Уговоришь ее?» «Хитрая, почему должна меня послушать?» — заявил сестре, а потом рискнул подняться по лестнице. Слышу, музыку включила. Плохое настроение. Постучался ради приличия, но не удосужилась впустить. «Мой заяц долго будет сердиться? Инка, бессердечная, тоже плохо на душе». «И почему не ешь?» Отворила дверь, видел ее глаза, блестели от слез. «С моей девочкой поругался. Она сильно ранила своим поведением. Если станет пренебрегать своим питанием, заболеет». Нежно обхватил ее щеки. «Сильно тревожишься?» «Да, мое сердце болит. Пошли лопать пельмени, мелкая». Чмокнул ее, но даже согласилась. «Наши скандалы ужасно нервируют. Ее противостояние превращает меня в зверя, который слишком опасен. Но сегодняшний вечер обещал быть спокойным. Я смотрел матч по футболу, как неожиданно присоединилась хамка». «И кто лидирует?» «Наши, но все равно проиграют. А тебе скучно?» Обнял ее, она положила голову на грудь. «Ага, устала выбирать платье». «У нас близится праздник?» «В выходные бойфренд придет, должна ему понравиться, ведь ночью планирую отдать ему девственность», — вымолвила мерзавка. «Что ты сказала?»